не менее, когда он не перестал плакать, я стал сам укладывать его в постель. И если он не переставал плакать, я шлепал его. Рита сказала мне, что он все время повторяет слово «свет». Право же, не знаю. Когда дети так малы, трудно понять, что они говорят. Может, только мать это понимает? Рита хотела повесить ему ночник, какой-нибудь настенный светильник с Микки Маусом или утенком Дональдом, или чем-нибудь еще. Но я ей не позволил. Если ребенок боится темноты в детстве, он будет бояться ее всю жизнь. Тем не менее, летом после рождения Ширл он умер. Той ночью я укладывал его спать, и он сразу же начал плакать. В этот раз я расслышал, что он сказал. Он показывал прямо на чулан, когда говорил это. «Бука», — говорил он, — «бука, папочка». Я выключил свет, вернулся в нашу комнату и спросил Риту, зачем она учит ребенка таким словам. У меня было искушение слегка поколотить ее, но я не стал. Она ответила, что никогда не употребляла это слово. Я обозвал ее бессовестной лгуньей. Понимаете, это было тяжелое лето для меня. Единственная работа, которую я смог найти, — грузчиком на складе. Я загружал фургоны ящиками с пепси-колой и жутко уставал. Ширл начала просыпаться по ночам и плакать, и Рите приходилось вставать и укачивать ее. Вы знаете, иногда я готов был вышвырнуть их обеих в окно. Боже, дети временами просто сводят тебя с ума. Просто хочешь их убить. Так вот, ребенок разбудил меня в 3 утра, как по расписанию. Я пошел в ванную, до конца не проснувшись, и Рита попросила, чтобы я проверил, как там Денни. Я сказал, чтобы она сама занималась этим, и вернулся в постель. Я уже почти заснул, когда она начала кричать. Я вскочил и бросился туда. Мальчик лежал на спине, мертвый. Весь белый, как мел, глаза открыты. Знаете, это было самым страшным. Широко открытые и остекленевшие глаза, как у лосей, головы которых некоторые парни любят вешать над камином. Напоминает фотографии этих желтомазых детей во Вьетнаме. Только американские дети не должны так выглядеть, мертвые, лежа на спине. В пеленках и резиновых ползунках. Последнюю ночь он снова начал мочить постель. Ужасно. Я ведь любил этого парня. Биллингс медленно покачал головой. А затем все та же резиновая улыбка мелькнула на его лице. Рита была сама не своя. Она пыталась взять Денни на руки и покачать его, но я не дал ей. Фараоны не любят, когда трогают какие-нибудь вещи на месте происшествия. Я знаю. «Вы уже тогда знали, что это был Бука?» — спокойно спросил Харпер. «О, нет, тогда еще не знал. Но одну вещь я заметил. тогда она не имела для меня значения».